Слова швыряем мы в окно, и с ними славу заодно. Что это? Постой, что это? Не что, а кто, дурья голова? Ну, кто это? Это он, Эренбург. Мне кажется, что в этой главе я хотя бы условно и, наверное, художественно маловыразительно рассказал о моей жизни тех лет, о клубке, где сплелись различные нити. Может быть, читатели о многом другом догадаются. Они ведь недалекие потомки, а мои современники. 17. Осенью 1959 года я впервые увидел Армению. Слишком поздно, мог бы я сказать себе, но в старости любовь глубже. На Ереванском аэродроме меня и Любу встретили Сарьян, писатели старые и молодые. Нас отвезли в гостиницу. Все поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель воскликнул. «Отличная комната, не видно памятника!» Над городом высилась огромная статуя Сталина. Подобные памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по размерам он был исключительным, вместе с постаментом свыше 50 метров. Виден он был отовсюду, и жители Еревана сокрушались, что не успели его убрать в 1956 году. После 22-го съезда памятник снесли. Остался постамент, а поэт Геворг Эмин писал: «Стоят без монументов пьедесталы. Пусть пьедестал, но все еще тяжел. Пора разрушить камни пьедестала. Разрушим их, чтоб никогда не встала на них гранитная пята». Вечером в ресторане официант принес нам бутылку шампанского, вставленную в корзину с фруктами. Я удивился. Он пояснил: «Посетители подносят». Я знал кавказское гостеприимство, но меня удивило, что люди, заплатившие за шампанское, не подошли к нашему столику с пышным тостом. Вскоре я понял, что в армянах страстность и непосредственность сочетаются с душевной сдержанностью. Мне придется напомнить об истории. В 1926 году я был в Трапезунде. Работник советского консульства показывал мне изуродованные статуи древнего армянского храма и рассказывал, как 10 лет назад турки по приказу министра внутренних дел Талата Паши уничтожили всех армян. Они загоняли злосчастных на транспорты, уверяя, что отвезут их в Сивас. Транспорты вскоре вернулись пустые. Армян сбросили в море. Во всей Турции армян якобы переселили в другие области. На самом деле их уничтожали, убивали в горных ущельях, кидали в море, оставляя без воды в пустыне. Некоторое количество красивых девушек поместили в публичные дома для солдатни. А вообще убивали всех – и женщин, и стариков, и грудных младенцев. Это было первым опытом геноцида. Гитлеровцы убили 6 миллионов евреев, младотурки – 1,5 миллиона армян. Если 800 тысяч армян добрались до России, до стран Арабского Востока, до Франции и Соединенных Штатов, то объясняется это отсутствием немецкой аккуратности, отсталостью техники. У турок не было газовых камер. Нацисты учли опыт турецких изуверов. В 1939 году на секретном совещании фашистов в Обер-Зальцбурге Гитлер, изложив план поголовного истребления евреев, добавил: «Нечего обращать внимание на общественное мнение. Кто теперь помнит об истреблении армян?» В наш век национализм повсеместно торжествует. Однако нужно уметь отличить память об убитых от памяти убийц. Чувства армян мне понятны. Исчезла Западная Армения, изумительные памятники древнего зодчества, традиции от высоких мастеров раннего средневековья до молодых писателей начала нашего века. Уцелевшие рассеяны по всему свету. Из трех армян один далеко от Еревана, может быть, в Бейруте, в Лионе или в Детройте.